поудобнее взялся за костыли. «Послушай-ка, давай позовем Иатын. Все же лучше, если мы придем с женщиной», – предложил Арифата. Арифата был прав, и Абдухафиз не стал возражать. Решили по пути зайти за Икбал-Сатанг. После похорон Салтанат Кандалат-Биби сильно сдала. Выглядела плохо. Болезненно желтая, исхудавшая, морщинистая, она одиноко сидела в своем просторном дворе, облачившись во все черное. Абдухафиз добился разрешения привести тело Салтанат домой, однако за упокойную молитву пришлось читать над закрытым гробом. Врачи категорически запретили открывать его. Кандалат-Биби, увидев гроб с телом дочери, упала тогда замертво. Абдухафиз боялся, как бы и сейчас не случилось того же. Кандалат-Биби, увидев гостей, медленно поднялась, поздоровалась с ними и направилась было к Тахману, нише в стене. Но Икбал-Сатанг опередила ее. Ловкими движениями Икбал достала и расстелила курпачу. Прочитав короткую молитву, Арифата стал расспрашивать Кандалат-Биби о ее здоровье, о житье-бытие. «Все никак не могли выбраться навестить вас», — извиняясь, говорил он. «Заботы, общественные дела, не время сидеть сложа руки. Абдухафиз тоже работает с утра до ночи, так что простите, что давно не были». «Я не обижаюсь, пача. Спасибо вам. Хорошо, что не забыли меня. Читаю за вас молитвы», — слабым голосом отвечала Кандалат-Биби. «Давно ли нет писем о Сираджидина?» — спросил Арифата. «Как случилось с дочкой? Было одно письмо, и на этом все. Отправила ему 6 писем. Ни на одно нет ответа». «Так бывает, долго не пишут, и вдруг приходит письмо. Некоторые приезжают и сами. Вот от племянника Махкамбая тоже давно нет вестей», – утешал женщину Арифата. «От сына Карима Палвана, богатыря, уже 5 месяцев нет ни строчки», – вмешалась в разговор Икбал-Сатанг. «А помните Султанхана с Пасткучи? Так его сын, оказывается, был ранен, а теперь сам приехал в отпуск». «О, бедняга! Значит, есть и такие, что приезжают?» У Кандалат-Биби в глазах впервые мелькнул живой огонек. «Конечно, и Сираджидин вернется». «Да сбудутся ваши слова! Пришло бы хоть письмо!» — сказала, утирая слезы, Кандалат-Биби. «А вы не пробовали написать командиру?» – спросил Абдухафиз, думая о том, что вряд ли у него хватит сил сообщить этой несчастной женщине о новом горе. «Нет, а как это сделать? Кому писать, Абдухафиз?» «Надо писать по тому же адресу, но на имя командира части. Дайте адрес, я сам напишу». «Спасибо, сынок, хорошо, что ты у меня есть». Кандалат-Биби, не вставая с места, отвернула край кашмы, достала несколько конвертов и отдала Абдухафизу. Арифата незаметно бросил взгляд на Икбал-Сатанг, как бы спрашивая: «Мне начинать или вы сами?» Та прикусила губу и слегка качнула головой, что означало: «Я не могу». Арифата нервничал, не зная, как подступиться. Сейчас самое время, а то Кандалат-Биби вот-вот заговорит о муже и о том, что от него тоже нет писем. Тогда будет еще труднее. «Я говорю, вашей дочери так уж было написано на роду», – начал Арифата издалека. «Она достойна попасть в рай, Янга. Словно русалка, попавшая в рай, она... Лучше бы мне лечь в могилу вместо нее». «Не верится, что она умерла. Кажется, вот-вот войдет в калитку, улыбнется». Крупные слезы опять потекли по впалым щекам бедной женщины. «Не горюйте, Инга, что поделаешь? От Шахабеддина, кажется, давно нет писем», — решился, наконец, Арифата. «Да», — сказала Кандалат-Биби. «Что ж, Инга», — Арифата с трудом подбирал слова. «Дай Аллах вам терпения, выдержки. Будьте крепки, как сталь. Мы пришли к вам, услышав одно известие». «Значит, правда», — угасшим голосом произнесла Кандалат-Биби и низко опустила голову. Арифата с удивлением посмотрел на Абдухафиза Икбал-Сатанг тоже ничего не могла понять, о чем она, о какой правде говорит. «Да что же вы молчите, пача?» – спросила Кандалат-Биби, не меняя напряженной позы. «Нет, это самое... Вы слышали что-нибудь?» – растерянно выдавил из себя Арифата. «Слышала. Значит, и вам пришло письмо». «Пришло», – развел руками Арифата. «От кого? От того же пулеметчика?» «Нет, от самого командира». «Похоронная?» Кандалат-Биби подняла в короткий миг еще больше осунувшееся лицо. Потом она снова резко уронила голову на грудь. Из глаз покатились слезы. Шли минуты, но женщина сидела неподвижно. Все молчало. Наконец Кандалат-Биби выпрямилась, снова подняла край кошмы, достала письмо. Абдухафиз взял его, начал читать про себя. Кандалат-Биби сжала руки и, казалось, забыв, что у нее люди, не обращаясь никому, запрочитала. «И в чем же я провинилась? Не сказав ни слова, отец и дочь. Точно сговорились. Уж разговорились, что ж меня-то оставили. Взяли бы с собой. Не убивайтесь, апа. Сейчас такое горе у многих. У вас есть сын, пусть он будет жив-здоров, и вы свое здоровье поберегите!» Не выдержав заунывных причитаний, воскликнул Арифата. «Ой, на что мне здоровье? Кому я нужна? Пусть Аллах пошлет мне скорую смерть!» С отчаянием проговорила Кандалат-Биби и перестала причитать. Прочитав письмо, Абдухафиз глубоко вздохнул и положил конверт рядом с Кандалат-Биби. Арифата держал в руке похоронную, не зная, отдать бумагу вдове или повременить немного. «Есть у Шахабеддина две сестры», – тихо заговорила Кандалат-Биби, взяв себя в руки. «Обеих он сам выдал замуж, обеим заменил отца. Их мужья и дети тоже на фронте. Я еще не говорила им ничего. Теперь нет другого выхода. О, Аллах, придется им принести горе». Погрузившийся в глубокое раздумье, Арифата сидел, не отрывая взгляда от похоронной, и перед его глазами стоял Шахабеддин. От слов женщины у старика сжалось сердце. Какая выдержка! Сама перенесла одно за другим два несчастья, а еще жалеет сестер мужа. Икбал-Сатанг и Абдухафиз молчали. Что они могли сказать? Не было на земле слов, способных утешить несчастную женщину. «И народу бы надо объявить о его смерти, оплакать, как полагается, покойника». Кандалат-Биби не могла бы больше говорить, снова умолкла. Опять наступила гнетущая тишина. Абдухафиз тайком глянул на Арифата. Тот, в свою очередь, сдвинул брови и выразительно посмотрел на Абдухафиза. Этот взгляд Абдухафиз понял так. «Пусть выскажется, пусть отведет душу, нам спешить отсюда не следует». «Пача!» — снова послышался печальный голос Кандалат-Биби. «Как это сделать? Как поступить, когда покойника нет дома?» «С Мулой Шахабеддином мы были как родные братья. Пусть его нет с нами, все равно надо проводить его на тот свет. Соберемся, помянем. Это наш долг и обязанность. Сам возглавлю поминки, как сумею». «Спасибо вам. Вот, оказывается, что значит иметь добрых друзей. Я поняла это, когда постигло меня горе. Вроде ничего я не сделала хорошего людям, а все, старый млад, приходят, навещают». Абдухафиз громко проглотил слюну и перевел дыхание, словно язык прилип к горлу Икбал-Сатанг. Только Арифата, тяжело вздохнув, несмело сказал: «Вам бы кого-нибудь из эвакуированных взять к себе». «О, я бы рада, сама не решилась бы сказать об этом. Есть же, наверное, еще не устроенные люди, может, такую, как я, старушку. Все равно, кого?» «Мы подумали, что вы в таком горе, не до того вам». Арифата заговорил увереннее, ободренный словами самой Кандалат-Биби. «До того или не до того, а это лучший выход, пача. Вон сколько комнат пустует, не забирать же мне их с собой в могилу», – взволнованно сказала Кандалат-Биби. «Подумаем, хала», – успокоил ее Абдухафиз. «Я согласна, а вы уж поступаете как угодно. Спасибо вам». «Да, Абдухафиз, когда будет какой-нибудь ответ от командира моего Сираджидина, сообщи, пожалуйста, сразу». «Обязательно, хала, а письмо напишу сегодня же». «Дай Аллах тебе счастья в жизни, сынок». Все встали с места. Ариф Ата прочитал краткую молитву. Кандалат Биби, склонившись, сложив руки на груди, снова застыла. Заныло ее сердце, чуть отогретое дружеским теплом. Она опять осталась одна. Домой возвращались молча. Ариф Ата шел по дороге. Абдухафиз, постукивая костылями, шагал по тротуару. А где-то позади медленно устало плелась Икбал Сатанг. В конце улицы Ариф Ата внезапно остановился и так глубоко вздохнул, что Абдухафизу показалось, будто рядом фыркнула лошадь. «Честь и хвала! Откуда у человека столько выдержки, а?» «Я тоже поражен, отец». Абдухафиз прислонился к столбу, разминая затекшую ногу. «Оказывается, она все знала, а мы тут ломали голову, как ей сообщить о муже», – промолвила, подходя Икбал Сатанг. «Как вынести такое?» – заговорила Ариф Ата. «Я знаю Кандалат Биби с того дня, как она вошла в этот дом. Она всегда была неуравновешенной, часто волновалась без повода. Бывало, покойный Шахабедин чуть задержится в чайхане, она тут же начинает нервничать. Шахабедин знал это и всегда спешил домой. Помнишь, Абдухафиз, составляя подворной список, мы поздно вечером заходили к Кандалат Биби?» «Да, в тот вечер, когда провожали Батыра». «Ну вот, Кандалат Биби сидела тогда у порога, ожидая дочь. Ведь знала, куда и с кем ушла Салтанат, а готова была уже бежать в милицию, сообщать, что дочь пропала. Мы тогда так ей не сказали, зачем пришли, наврали и ушли, обманув как маленькую. Надо будет поскорее поселить с ней кого-нибудь, слышите, Икбал Сатанг?» Абдухафиз обернулся к Икбал. «Слышу, слышу. Через 3-4 дня, говорят, еще люди прибудут». Они двинулись дальше. «Если найдем подходящую женщину, это поддержит ее. Абдухафиз, а кто написал ей о гибели мужа?» – спросил Ариф Ата. «Солдат по фамилии Кулаковский. Они с Шахабедином Ака были пулеметчиками. Пишет, что во время боя осколок мины попал Шахабедину в голову». «О, Аллах, в голову!» «Мы, — пишет солдат, — были с ним названными братьями, собирались после войны вдвоем приехать в Ташкент. Шахабедин часто повторял имена жены, сына, дочери. Сам этот паренек отнес тело Шахабедина в Березняк, похоронил его вместе с боевыми товарищами. В конце письма Кулаковский написал «Бедняга и о своем горе». «Что он написал?» — заинтересовался Ариф Ата. «Его родное село сожгли фашисты, а жителей куда-то угнали. Тех, кто успел скрыться, отправили в тыл. Он просит выяснить, нет ли в Ташкенте его жены и двух малышей из Белоруссии. А еще пишет, что на фронте много говорят о нас, ташкентцах. Радует ваша забота о детях. Так и пишет». «Выходит, и на фронте об этом знают», – удивилась Икбал Сатанг. «Как же, читают в газетах. А потом те, кого вы сами размещали, пишут мужьям, братьям, сыновьям», — объяснил Абдухафиз. «Послушай, Абдухафиз, не написал ли тот парень имена своих детей?» — робко спросил Ариф Ата. «А зачем они вам?» — спросил Абдухафиз. «Поискали бы. Вдруг отыщутся. Мулла Махкам вот так и нашел одного ребенка». «Имена детей Кулаковский не назвал. Но я буду писать ему, поблагодарю за внимание к Шахабедину Ака, тогда спрошу и про детей». «Было бы замечательно, если найдутся его дети, представляешь, как будет счастлив боец». Незаметно собеседники приблизились к чайхане. По той стороне Анхора, заметил зоркий Абдухафиз, шел Махкам Ака и нес что-то на спине. Кузнец перешел мост, и тут его увидели Ариф Ата и Икбал Сатанг. «Куда держите путь, мула Махкам? Я только что говорил о вас. Легки вы на помине». Ариф Ата пожал руку кузнецу. «Добрый день. По какому делу я потребовался вам?» – спросил Махкамака. «Просто вспомнили вас. А куда путь держите?» «К перекупщику Тулле. Хочу сдать вот это». Махкамака указал на мешок, из которого виднелся край свернутого ковра. «Счастливой дороги! Дома все благополучно? Как растут малыши? Есть ли письма от сына?» «Спасибо, Ака. Дети растут, а сын что-то перестал писать. Послал письмо в часть, тоже молчат. Пусть будет жив-здоров, но до свидания, не будем задерживать вас», — сказал Арифата. Когда кузнец скрылся из глаз, Абдухафиз сочувственно вздохнул. Видно, трудно ему жить стало. «Легко ли накормить и одеть столько детей? Они как раз в той поре, когда нужно хорошее питание. Тут и горы запасов не хватит. Мехрениса на днях продала ювелиру жемчужную нить и два браслета». Арифата, как обычно, был в курсе жизни всей Махали, и это всегда удивляло Абдухафиза. Абдухафиз не знал, что Махкамака продает свои вещи, и теперь очень огорчился. Чем же помочь кузнецу? Медленно ступая за Арифом Ата, Абдухафиз поднялся в чайхану. Икбалсатанг ушла домой. Ариф Ата у самовара принялся заваривать чай. Присев на краю террасы, Абдухафиз печально уставился на землю. Люди, стойкость, жизнь и смерть. Благородство, нужда. Абдухафизу казалось, что он бережно берет в руки каждое из этих слов, стирает с него налет обыкновенности и медленно постигает истинный смысл, таящийся в нем. Абдухафиз размышлял об этом, наблюдая, как снизу вверх по его костылю, прислоненному к столбу, ползет большеголовый муравей и с великим трудом, собрав все силы, то волочит, то перекатывает, то подталкивает сзади кусочек урюка. Вот как теперь и Махкамака тащит на своих плечах непосильный груз и все-таки справляется с ним. Мысли Абдухафиза прервал Арифата. Он подошел с чайником и пиалами и устроился рядом. «Попьем горячего чайку? Очень успокаивает», — сказал старик и понюхал пучок райхана, вытащив его из-за уха. Глава 18. Заходит солнце, опускается вечер, отдыхают птицы, все живое отдыхает. А Мехрениса и вечером не знает покоя, не замечает, как пролетают дни. Кажется ей, что засверкавшее утром на верхушке черного тополя солнце в одно мгновение передвигается в другой конец двора. Не успеет остынуть вода в самоваре, поставленном к завтраку, как Мехрениса уже разводит огонь в очаге, чтобы готовить обед. Но Мехрениса не сетовала на свою долю. Кстати, на то, чтобы сетовать, тоже надо иметь время. Огорчало ее только одно – нехватка денег и продуктов. Обед пришлось заменить чаем из сушеных яблок и яблочных листьев с кишмишом и урюком. Горячая еда на ужин тоже стала большой редкостью. Мехренису расстраивало, что она не может досыта накормить детей. Как-то в свободную минуту, сидя у очага, она вспоминала прежние времена. Эх, хорошая была жизнь. О еде она вообще никогда не думала. Мехренису тогда волновало другое. Ровно ли надвинута на лоб тело каше металлическое, подвеска с бирюзой, хорошо ли на ней сидит платье из атласа. А мечтала она. Даже стыдно вспомнить, что мечты ее не шли дальше жемчужной нити, которую она видела на шее у супруги торговца мануфактурой. Махкамака, узнав об этом, сказал, ласково улыбаясь: «Жена, твоя шея и грудь в тысячу раз краше любого жемчуга. Жемчуг только стесняет дыхание». Тогда кузнец просто не мог еще подарить Мехренисе жемчуг. Он сделал это позднее. И даже в те годы, когда все подорожало, Мехрениса не знала нужды, и всегда на столе в ее доме были кукурузные лепешки, а на плечах – сатин и шелк. Мехрениса вздохнула и с грустью отвела взгляд от догорающих в очаге углей. И вдруг ей стало стыдно. Словно раздвинули стены, и она увидела объятую пожаром огромную страну и тысячи голодных, измученных людей, лишенных крова. Она встала, оглянулась на подозрительно притихших детей и сказала вслух: Какая же я неблагодарная! Напилась чаю с урюком и гляжу в огонь от безделья. Ну и пусть мы хлеба с маслом не видим, зато каждый день едим свеклу. И хоть один сундук уже пуст, зато другой еще от добра ломится. «Мама, ты что?» – с испугом спросил Михренису Витя. «Да так, сама с собой разговорилась, сынок», – горько усмехнулась Михрениса. «Сарсанбай, дети, давайте чистить тыкву». Это занятие стало уже привычным для детей, но лучше других с ним справлялся Сарсанбай. Зато Остап и Витя стали непревзойденными мастерами по очистке свеклы. Галя и Абрам обычно собирали в корзину кожуру и следили за очагом. Для всех находилось дело. Только маленькая Олеся путалась под ногами, вмешивалась во все и при этом умудрялась пачкаться с ног до головы. Михрениса смотрела на детей и радовалась. Большая у нее семья, дружная. Отдыхал душой дома и Махкамака. Придет с работы усталый, выжатый как лимон, вроде и шевелиться-то сил нет, а посмотрит на веселые детские лица, прикоснется к шелковистым волосикам Леси, и, кажется, кровь начинает быстрее течь в жилах. Чувство блаженства охватывает кузнеца. Он готов снова идти в кузницу и работать еще смену. Но надо помочь Михренисе. Это Махкамака хорошо понимал. Чаще всего кузнец брал на себя заботу о покупках на базаре. Правда, ходил он по базару долго, а покупал все втридорого, за что и попадало ему от жены. На базар Михрениса старалась теперь ходить сама, но возвращалась всегда печальная и неразговорчивая. Мешок нынче трудно было наполнить продуктами доверху, а пачка денег таяла на глазах, не осталось даже на спички. Однажды не осталось и на трамвай. Михрениса заметила это не сразу, вошла в трамвай и тут вдруг обнаружила, что платить нечем. Краска залила ее лицо. Она хотела вместо денег отдать кондукторше купленный картофель. Но кондукторша, видно, узнала ее и поняла, в чем дело. «Заплатите в следующий раз», — сказала она и быстро отошла от Михренисы. До сих пор Михрениса вспоминает и другую историю, которая произошла с ней неделю назад. И вспоминая, то смеется, то плачет. Михрениса возвращалась с базара. В одну руку взяла мешок со свеклой, в другую – с кукурузой, а тыкву пристроила на голове. С такой ношей она подошла к книжному магазину. Немолодой продавец отложил газету, снял с головы Михренисы тыкву, помог сложить в угол мешки и, видя, что женщина устала, любезно предложил ей присесть. Михрениса охотно опустилась на табурет, вытянула усталые ноги. «Хочу детям купить книги, тетради, отец», — сказала она, вытирая пот со лба. «Пожалуйста, мать. Какие книги, тетради?» Продавец только теперь понял, что женщина зашла не для передышки, а за покупками. «Буквари для первого класса». «Вот, мать». Продавец подал ей книгу. «Дайте три», — попросила Михрениса, — «и на русском языке». «Пожалуйста», — перебирая книги и с удивлением поглядывая на покупательницу, ответил продавец. «Мне нужны еще тетради, чернильницы, ручки». «Пожалуйста». Продавец сложил книги и тетради в стопку и начал щелкать на счетах. Михрениса полезла в правый карман без рукавки за деньгами, но кармана не оказалось. Он был срезан. «Ой!» – в ужасе воскликнула Михрениса. «Что случилось, мать?» «Ничего». Михрениса с трудом взяла себя в руки. «Зря побеспокоила вас. Отложите мне все это, я приду через несколько дней и заберу», – как можно спокойнее сказала она. «Ей тяжело нести, решила взять другой раз», – подумал продавец, но, заметив, что женщина нервно роется в карманах, понял, что деньги пропали. «Что случилось, мать? Не стесняйтесь, говорите». «Деньги я выронила», – виновато сказала Михрениса, стараясь закрыть рукой срезанный карман. «Много ли было денег, мать?» «Одна 30-рублевая». Продавец сочувственно посмотрел на покупательницу и вышел на улицу. «По какой дороге вы шли?» «Да разве найдется отец?» «Без надежды один шайтан». Продавец пошел по тротуару, внимательно глядя под ноги. «Не утруждайте себя, отец!» – печально пробормотала смущенная Михрениса. Продавец прошел до угла и вернулся. «Видимо, деньги вы уронили на базаре, мать». «Ладно, отец». Протянул продавец и вдруг сказал. «Книги вы забирайте, деньги отдадите, когда пойдете в следующий раз на базар. А вот вам мелочь на трамвай». Он протянул Михренисе 3 монеты. «Не стесняйтесь, мать, не стесняйтесь. Хорошая вы женщина, у вас такая тяжелая ноша, и вы еще выполняете чью-то просьбу». Михрениса не могла понять, о чем говорит продавец, вопросительно посмотрела на него. «Я догадываюсь, мать, что книги вы купили не для себя. Хотите выручить знакомых, да?» «Нет, отец, купила для своих детей». «Как?» «В школу идут 3, поэтому и попросила всего по 3». Продавец уставился на Михренису, пытаясь уяснить, почему же эта странная узбечка покупает русские буквари. «Пусть будут здоровы ваши дети, пусть здоровы будут, пусть доставят вам спокойную жизнь». Так ничего и не поняв, продавец помог Михренисе поднять мешки, и она медленно двинулась к трамвайной остановке. Едва Михрениса скрылась, как продавец все вспомнил. «Да ведь это жена того самого кузнеца! Эх, я-то недотепа, не сообразил сразу!» Он перерыл кипу старых газет и нашел страницу, где на фотографии в окружении старших детей сидели муж и жена. Младшие разместились у них на колени. «Она самая! Деньги за книги и тетради не возьму, пусть это будет подарком ее детям!» А Михрениса всю дорогу думала о добром продавце и о том неизвестном, который срезал карман. Кто он, этот жулик, и как докатился до такой жизни? Странно, почти не было жалко денег. Жалела Михрениса лишь маленькие щипчики для подравнивания бровей, служившие ей с девичьей поры. Она всегда тщательно следила за собой. Даже и теперь, когда совсем не было свободного времени, Михрениса урывала все же минутку, чтобы привести в порядок одежду, волосы, лицо. Разглядывая ровные дуги ее бровей, слегка подкрашенные сурьмой, Икбал Сатан как-то сказала: «И когда это вы все успеваете?» «Апа», — ответила тогда Михрениса, — «дети мои растут, и я просто обязана быть всегда подтянутой и аккуратной. Они ведь берут с меня пример». Что там дети? Сама Икбал Сатанг после этого разговора чаще стала разглядывать свое лицо в зеркале, подолгу разглаживая морщинки у глаз. Сейчас, подшивая Сарсанбаю брюки, Михрениса опять вспомнила про щипчики. Все-таки жаль их. Блестящие бока у щипчиков облезли, потемнели, зато кончики были остры, как бритва. «Ну ладно, в другой раз буду внимательнее, не зевать». «На, примерь-ка свои брюки», – подозвала Михрениса Сарсанбая. Мальчик надел брюки. Они оказались немного длиннее, чем надо. «Когда вернешься из школы, подверну внутрь и снова подошью». Взяв щетку, Михрениса начала чистить ваксой поношенные Витины ботинки. «Конечно». Вакса не скрыла дыр на ботинках, и Михрениса впала в полное уныние. «Все обещали, купим, купим, а до сих пор не купили», – ворчал Витя, завязывая шнурки. «Ну что же делать, сынок? Нет в магазине. Как появятся, сразу купим. А пока можно поносить и такие». Что еще могла сказать мать сыну? Разве поймет он, что не только ботинок в магазине, но и денег на их покупку нет? Махка-Мака и Михрениса тщательно собирали детей в школу, но сделать удалось далеко не все. Не сумели купить Вите ботинки, не у всех были и портфели, а тянуть со школой дальше было нельзя, дети могли отстать от своих сверстников. Вот потому-то Михрениса решила вести их в школу. Пока Остап и Сарсанбай заворачивали свои книги в газету, Леся приставала к брату. «А когда я пойду в школу, Ака?» «Через 3 года». «Через сколько дней будет 3 года?» Остап растопырил всю пятерню, начал объяснять сестренке, загибая пальцы. «Ой, как много, Ака!» – огорчилась Леся. «А я через год пойду», – похвастался Абрам. Михрениса принесла 3 ломтика хлеба. «Это вам, дети, поедите на перемене». Остап и Витя завернули хлеб в газету. Сарсанбай же тайком от матери приложился к своему куску. «Мама, а Сарсанбай уже ест хлеб!» – поспешила доложить Леся. Сарсанбай хмуро посмотрел на нее. «Ты ведь только что позавтракал, сынок. А что будешь есть в школе?» – мягко сказала Михрениса. Сарсанбай неохотно завернул в бумагу надкушенный ломтик, положил в портфель. «Ну, вы готовы? Пошли. Абрам, Галя, на улицу не выходите. Играйте здесь, на Иване. Я скоро вернусь». Михрениса взяла Лесю за руку. Витя, Остап и Сарсанбай шли впереди, гордые и довольные. «Ассалому алейкум, Михрениса!» – поздоровалась соседка Захира. Она стояла возле своей калитки. «Куда это вы путь держите?» «Веду детей в школу». «Вот как! А ты, красавица моя, тоже идешь учиться!» Захира обняла Лесю. «Нет, хала, я пойду учиться через 3 года!» объяснила Леся, растопырив пальчики. «Вот как! Ах ты, милая моя! Ну, будьте все здоровы!» Михрениса и дети пошли дальше. Захира ласково смотрела им вслед. Неизвестно откуда перед Захирой вдруг появилась Таджихон. «Да разве такие дадут спокойно жить?» «Ой, откуда вы взялись? Напугали меня. Ну вас!» – рассердилась Захира. «С неба свалилась!» – засмеялась Таджихон. «Похоже. Я тут дивлюсь на Михренису, повела детей в школу». «Ну и что, если даже будут учиться, разве станут они ей родными?» «Да вы что говорите, апа?» «Скормишь осиротевшего теленка, будешь плавать в масле. Воспитаешь ребенка-сироту, только наживешь себе горе». «Как у вас поворачивается язык, апа, говорит такое? Услышит Михрениса, будет стыдно». «Не я сочинила, истори так говорится. Наверное, впервые и сказал какой-нибудь бедолага, воспитавший сироту себе на горе». «Нечего вспоминать, старая, не то теперь время, все нынче по-другому. Вон Михрениса, война сделала детей сиротами, а она возвратила им счастье». «Посмотрим еще, чем это все кончится», – злобно скривилась Таджихон, повернулась и направилась к своему дому. «С дурного языка дурные слова», – крикнула Захира ей вслед. Двухэтажное здание школы выходило на широкую улицу. Михрениса не раз проходила здесь и всегда останавливалась у решетки, которой был обнесен двор. Смотрела на детей, резвившихся среди клумб. Однако заходить в школу ей не доводилось. Сейчас Михренису охватило волнение. Как примут ее детей? Разрешат ли им посещать школу? Не отчитают ли за то, что она привела их так поздно? Учебный год ведь давно был в разгаре. Михрениса открыла тяжелую дверь и остановилась. В просторном вестибюле было шумно. Множество детей неутомимо сновали во всех направлениях. Звонкие голоса сливались в один веселый гомон, от которого с непривычки сразу же закладывало уши. «Ну пойдем же, мама!» Остап взял Михренису за руку, и они двинулись по широкому коридору, пробиваясь через нескончаемый живой поток. Михрениса шла нерешительно, боязливо озираясь по сторонам. Зато дети ее чувствовали себя свободно. Витя шествовал важный, надутый. Остап радостно улыбался. А Сарсанбай, пользуясь растерянностью матери, из-под тишка дергал за косички подворачивавшихся на пути девчонок. Возле двери с надписью «Директор» все остановились. Как раз в этот миг зазвонил звонок, и шум стал смолкать. Михрениса открыла дверь в кабинет. «Ассалому алейкум. Можно войти?» «Ва алейкум ассалом. Проходите, садитесь». В глубине кабинета в кресле с высокой спинкой сидела пожилая женщина. Михрениса присела на краешек стула. «Детей вот привела», — сказала она и смолкла, не зная, что говорить дальше. «В какой школе они учились? Какова причина перевода?» «Не учились они, только теперь пойдут в школу». «Только теперь? Но учебный год, как вы знаете, давно начался. «Вы что, только приехали?» Дверь открылась, заглянула Леся. Как и других детей, мать оставила ее за дверью, наказав терпеливо ждать. Леся не выдержала ожидания. «Входи, девочка. Это ваша дочка?» «Моя. Но учиться я привела других детей, а не в коридоре». Директор выглянула в коридор, весело сказала. «Ну-ка, заходите, ребята». Дети Мехренисы вошли в кабинет. Сарсанбай и тот не мог стоять спокойно. Комкая тюбетейку в руке, он бегло оглядел комнату и ткнул Витю в бок. «Как их фамилия?» – спросила директор Мехренису. «Махкамовы». «Все Махкамовы?» «Да». «Погодите, сестричка, вы не жена ли того самого кузнеца Махкама-ака?» «Да». Женщина рассмеялась и сразу помолодела, присела рядом с Мехренисой и положила руку ей на плечо. «То-то я смотрю, ваше лицо мне знакомо, только не могу вспомнить, где я вас видела. Я решила, что вы просто уже бывали у меня, теперь вспомнила, даже вспомнила ваше имя, Мехрениса. В газете о вас очень хорошо написали, в такое время нет приема в школу, но для вас мы сделаем исключение, мы сами вообще-то должны были прийти к вам за детьми. Когда начнутся каникулы, отправим их в лагерь. Ну давайте, запишу-ка я ребят». Директор вернулась к столу и села. «Я хотела посоветоваться с вами», – осмелела Мехрениса. «Эти двое», – она показала на Витю и Остапа, – «конечно, будут учиться в русском классе. Не трудно ли будет Сарсанбаю? Может, ему лучше пойти в узбекский класс?» Сарсанбай вскочил с места. «Нет, мама, я буду учиться вместе с Витей и Остапом». Во второй половине дня из школы вернулись Остап и Витя. Леся бросилась к брату. «Что, получила К5? Ну говори же!» «Сегодня отметки не ставили». «Когда будут ставить, ты 5 получишь, да?» «Да», – снисходительно улыбнулся Остап. Мехрениса убрала свое шитье, разожгла самовар, потом поставила хаттахту и расстелила дастархан. Остап, снимая ботинки в прихожей, рассказывал матери школьные новости. «Знаете, мама, к нам в школу приходила комиссия». «Какая комиссия?» «Не знаю». Остап радостно покрутился на пятки и убежал к детям. Мехрениса позвала детей к дастархану и тут обнаружила, что Сарсанбай еще не вернулся. Она вопросительно взглянула на Остапа. «Не знаю», – пожал плечами Остап. «Вы же вместе были в классе». «Вместе, но только после уроков он куда-то ушел», – с равнодушным видом сказал Витя. «Куда же он ушел?» — воскликнула Мехрениса, и сердце ее снова тревожно застучало. «Разве братья так поступают?» Она торопливо вышла за калитку. Длинная узкая улица была пуста. Она вернулась в дом, поспешно накинула на себя шаль и строго велела детям. «Сидите смирно, и чтоб никто никуда не выходил!» Когда за матерью захлопнулась калитка, первое молчание нарушила Леся. Она вскочила, вытаращила глазенки и закричала. «Что же будет, если он потерялся совсем?» «Не потерялся. Нашел же тебя папа, найдет и Сарсанбая», – спокойно возразил Витя. «Это ты виноват», – сказал вдруг Витя Остап. «Пожаловался, что тесно тебе сидеть, и пересел от Сарсанбая на другую парту». «Я? Мне ведь велела учительница». «Сначала ты сам захотел». «По-твоему, Сарсанбай из-за меня потерялся?» Витя рассердился и даже покраснел. «Ребята, чай остынет», – вмешалась Галя, пытаясь примирить братьев. «Сарсанбай тоже проголодался, наверное», – сочувствием сказал Абрам. «Сам виноват, хлеб съел еще в первую перемену», – сердито пробурчал Витя. Мехрениса тем временем металась по улицам, побежала в школу, дети уже все разошлись. Дважды обошла школьный двор. Никого. «Вы не видели смуглого мальчика с книгами и тетрадями в руке?» – спросила она случайно встретившегося ей милиционера. «Нет, не видел». Милиционер с любопытством глядел на женщину. «Хала, извините, вы не Мехрениса, апа?» «Да, а что такое?» «Узнал вас. А кого из детей вы ищете?» Мехрениса все рассказала милиционеру. «Вот что, Михрениса апа, идите-ка домой, а я займусь поисками. Не волнуйтесь, мальчика мы найдем». Михрениса, устало передвигая ноги, направилась к дому. Несколько раз она оглядывалась назад, не догоняет ли ее милиционер с Арсанбаем, но знакомых фигур не было видно. Присмиревшие дети сидели по углам. Увидев, что мать вернулась одна, они даже не решились к ней подойти и тоже испуганно следили за каждым ее движением. Михренисе стало жаль их. Она вспомнила, как муж сказал ей, когда она плакала, что нет писем от Батыра. «Не показывай слезы детям. Они и так много пережили. Их нужно поберечь». Михрениса взяла себя в руки. «Что это вы так сидите? Не проголодались?» Увидев, что мать повеселела, дети моментально вылезли из своих углов. «Проголодались, мама, очень проголодались». Леся забралась к Михренисе на колени и принялась обнимать ее. «Иди скорее, Остап, принеси угля в совке, самовар-то остыл уже». После чая дети затеяли какую-то веселую шумную игру, а Михрениса села стягать одеяло Леси. Работа двигалась медленно, Михрениса с беспокойством смотрела на часы. Время шло, но ни Сарсанбай, ни милиционер не появлялись. Мысли, одна страшнее другой, не давали ей покоя. К вечеру, когда начали сгущаться сумерки, Михрениса не находила себе места. Не радовали, не отвлекали и шумные игры детей. Михрениса развела огонь под очагом, налила воду в котел, и тут вбежал взволнованный Абрам. «Мама, машина приехала!» «Сарсанбая задавила, и его привезли», — подумала Михрениса, почувствовав слабость в ногах. Медленно, как во сне, она вышла из дома. Посреди двора стоял улыбающийся Махкамака, окруженный детьми. «Да-да, Сарсанбай пропал!» — кричала Леся. «Мы ходили в школу», — старался завладеть вниманием отца Витя. «Да-да, в школе была комиссия. Приходил и Оскар Амаки», — выложил Остап, беспокоившую его весь день новость. Дети не давали Махкамака открыть рот, и тут Михрениса вдруг увидела, что у калитки стоят Ахунбаев и еще какие-то люди, с любопытством глядя на детей и стараясь не мешать их встрече с отцом. «Ну, хватит, хватит, деточки мои!» — наконец освободился из объятий малышей Махкамака. «Мать, расстилай курпачу, дорогие гости пришли!» Кузнец обернулся к калитке. «Проходите, проходите, Аксакал, Кадыр Хаджа, Исмаил Джан, пожалуйте!» Михрениса приложила руки к груди, поздоровалась и ушла в комнату стелить курпачу. Дети примолкли, отошли в сторонку и почтительно поздоровались с каждым гостем в отдельности. Ахунбаев внимательно рассматривал их, ласково улыбался. «Как тебя зовут, доченька?» – спросил он Лесю, приглаживая ей растрепанные волосы. «Леся?» – Ахунбаев взял девочку на руки. «А как зовут маму?» «Михрениса», – сказала доверчиво Леся. Ей понравился этот дядя с большими и теплыми руками. «Мама сегодня расстроена, потому что пропал Сарсанбай», – громко поделилась она с Ахунбаевым. «Найдем, найдем твоего Сарсанбая!» Ахунбаев, смеясь, посмотрел на присутствующих, как бы спрашивая, в чем дело, но никто ничего не знал. «Если папа пойдет разыскивать сам, сразу найдет, он меня сразу нашел!» Продолжала Леся, чувствуя, что теперь ее слушают все, не только Ахунбаев. «Ну, как же не найти такую умницу, такую хорошую девочку?» Леся крепко обняла Ахунбаева за шею и поцеловала в обе щеки. Затем, посмотрев на его колючие усы, осторожно пощупала их. Все засмеялись. «А хочешь быть моей дочкой?» – шутливо спросил Ахунбаев. «Нет». Девочка сразу насторожилась. «У твоего папы много детей, а у меня никого нет. Иди ко мне жить». «Нет, нет», – уже сердито повторила Леся и задрыгала ногами. «Спустите меня на землю». Ахунбаев поставил Лесю на айван. «Я пошутил, доченька, пошутил». Он поцеловал девочку и взял из рук мужчины в полувоенном костюме большой сверток. Дети завороженно глядели, как он развязывал шпагат. В свертке оказались коробочка с конфетами. Ахунбаев раздал конфеты детям и в недоумении оглянулся. Одна коробка осталась у него в руке. «Это Сарсанбаю», — робко подсказал ему Абрам. «Да-да, отдайте Сарсанбаю». Ахунбаев протянул коробку Абраму, так и не разобравшись, куда делся загадочный Сарсанбай. Дети дружно поблагодарили Ахунбаева, но никто не решился открыть свою коробку. Только Леся настойчиво тянула за ленточку, но та, вместо того, чтобы развязаться, затянулась узлом. «Проходите, дорогие гости, все готово!» Махкамака появился на айване. «В сущности, уста можно было бы и здесь, на воздухе, посидеть», — заметил Кадыр Хаджа. «Нет-нет, в кои веки собрались вы к нам, и что же, сидеть на улице? Прошу в комнату». «Действительно, времени для встреч нет, и все-таки встречаться надо. Без этого жить будет еще труднее. Как вы считаете, руководители?» Ахунбаев, улыбаясь, посмотрел на Кадыр Хаджу и Исмаил Джана. «Работа, работа, дружба, дружба, Аксакал. Мы очень рады, что вы нашли время прийти к нам», — ответил Кадыр Хаджа и тоже улыбнулся. Все вошли в дом, и в нем сразу стало тесно. Керосиновая лампа тускло освещала комнату. «Уста, где у вас здесь проходит электролиния?» — спросил Ахунбаев, глядя на лампу. «На соседней улице. Начали проводить и к нам, да помешала война». Молодой человек, сопровождавший Ахунбаева, переглянулся с ним, достал записную книжку и что-то пометил в ней. Михрениса принесла самовар, расставила посуду. «Добро пожаловать». Блестя огромными черными глазами, она села у стола и, обращаясь с гостями, как старыми знакомыми, принялась расспрашивать их о житье-бытие. «Как вы поживаете, отец? Как жена, дети?» – без всякой робости спрашивала она Ахунбаева. «Спасибо, все здоровы. Пусть и у вас все будет хорошо», – отвечал Аксакал. «А как вы поживаете? Жена поправилась? Получаете ли письма от дочки?» – заговорила Михрениса с Кадыр Хаджой. «Дочка пишет часто. Всем передает привет». Михрениса нашла, о чем побеседовать и с Исмаилджаном, и с молодым человеком, сидевшим рядом с Ахунбаевым. Растерявшийся от встречи с Аксакалом, Махкамака был очень рад, что жена оказалась такой любезной хозяйкой и ведет себя просто и естественно. «Молодец, жена, молодец!» – думал кузнец с облегчением. После того, как Ахунбаев, прихлебывая чай, рассказал смешную историю о сапожнике, выпившем наспор полуведерный самовар, все, в том числе и Махкамака, почувствовали себя совсем непринужденно. «К сожалению, нам нужно ехать, да и вас задерживать неудобно». Худощавое лицо Ахунбаева сразу стало серьезным. «Уста, партия и правительство от души признательны вам». Ахунбаев потеплевшими глазами смотрел на Махкама Ака и на Михренису. «Народ не забудет ваши имена. Огромное спасибо вам говорят и бойцы, сражающиеся на фронтах. А в будущем, когда вырастут эти дети, они сами до земли поклонятся вам за то великое добро, которое вы для них делаете. Будем живы-здоровы. Увидимся еще». Ахунбаев не успел договорить. С улицы послышались крики детей. Михрениса быстро выскочила из комнаты. У крыльца стоял милиционер, держа за руку Сарсанбая. Михрениса бросилась к мальчику, прижала его к себе. «На вокзале он был. Обещал больше таких прогулок не устраивать», – устало сказал милиционер. «Арестовать бы его», – воскликнула Михрениса и тотчас испугалась своих слов. Она обернулась к милиционеру и, стараясь оправдать Сарсанбая, заговорила быстро-быстро. «Сам он, наверное, не знает, как это получилось. Конечно, не знает. Извините его, Амаки. Ты проголодался, сынок. Идем скорее кушать». Михрениса снова обняла Сарсанбая. Крупные, как горошины, слезы закапали из глаз мальчика. «Пожалуйте в комнату, выпейте пиалушку чая», — пригласила Михрениса милиционера, но тот торопился и, отдав честь, ушел. Из комнаты с шумом вышли гости. Михрениса что-то шепнула Сарсанбаю на ухо. Он подбежал к гостям и поздоровался с ними так весело. Точно кто-то другой только что лил горькие слезы. «Вот какой ты славный мальчик!» — ласково похлопал Сарсанбая по плечу Ахунбаев. «Только больше не убегай, не огорчай маму с папой. Не успеете оглянуться уста, как эти парни подрастут. Достойная будет нам смена!» Ахунбаев снова дружелюбно посмотрел на Махкамака и принялся прощаться с детьми за руку, как со взрослыми. Уже у самой калитки он внезапно остановился. «А что там задувало, Муста?» «Пустырь, он выходит к Арыку». «Вам этот двор теперь не мал?» – спросил Аксакал. «Ничего, умещаемся», – улыбнулся Махкамака. «Ладно». Ахунбаев что-то сказал молодому человеку, и тот опять сделал пометку в записной книжке. «Уста, вот этого молодого человека вы запомните!» Ахунбаев повернулся к Махкамака. «Он хороший человек и хороший хозяин. Когда нам что-нибудь от него нужно, мы становимся перед ним на колени, складываем руки на груди, и знаете, он всегда нам помогает!» Ахунбаев рассмеялся, а молодой человек покраснел до ушей. «Если и вы когда-нибудь обратитесь к нему, думаю, он не оставит вашу просьбу без ответа». «Спасибо, Аксакал, спасибо». «И от меня спасибо», – взволнованно сказал Кадыр Хаджа. «Ваш начальник уста человек тоже не маленький». Ахунбаев поглядел на Кадыр Хаджу. «Его тоже иногда можно побеспокоить с просьбой». «Да нам ничего не надо, спасибо за заботу», благодарил Аксакала Махкамака. Гости сели в машину и уехали вместе с кузнецом. Дети и Михрениса долго стояли на улице. Уже машина скрылась из виду, улеглась поднятая ее колесами пыль, а они все смотрели и смотрели вслед. «А почему папа уехал?» – спросил Абрам. «Папа приезжал с работы, сынок, и уехал опять на работу. Вернется утром. Он сегодня снова работает две смены». Глава 19. Не один Махкамака, почти вся артель работала теперь по две смены. Случалось оставаться и на третью смену. Порой даже Исмаил Джан, председатель артели, сам становился на место уставшего до изнеможения или заболевшего кузнеца. Бумаги, принесенные секретарем, он подписывал тут же, на горячей наковальне. Кадыр Хаджа знал, где разыскать председателя, и шел прямо к кузнецу. Работы было много, военный заказ еще не до конца выполнили, а тут началась горячая пора полевых работ. Приходилось брать заказы и для сельского хозяйства. Рабочих рук не хватало, лучших, опытнейших кузнецов направили на военные заводы. Управленческий аппарат сократили до предела. Всех, кто мог работать физически, перевели в кузницу. В конторе сидели лишь бухгалтер да секретарша. Однажды, незадолго до конца второй смены, Салиуста, работавший рядом с Махкамака, вдруг упал без сознания. Его немедленно отправили в больницу. Заменить Салиуста было некому. Закончив свою смену, Махкамака немного передохнул и взялся за работу Сали. Пришлось отстоять и третью смену. Михрениса уже привыкла к тому, что муж сутками не появлялся дома. Как-то утром она встала рано, прибрала во дворе, подмела, побрызгала водой, только собралась постирать, как вернулся Махкамака. Черные тени легли у него под глазами. От усталости он еле передвигал ноги, но был весел. «Ассаламу алейкум, Хорманг», — сказала Михрениса, подходя к мужу. «Доброе утро. Бери, обрадуй детей». Кузнец протянул жене сверток. «Вчера ходил в магазин, вот кое-что купил». Бросив сверток на краю айвана, она пошла посмотреть, кипит ли самовар, а по дороге крикнула в открытую дверь. «Эй, дети, вставайте, отец пришел, вставайте, опоздаете в школу». Дети крепко спали. Махкамака сам принялся тормошить их. «Выходной же сегодня!» – пробормотал Витя и натянул на голову одеяло. Сарсанбай перевернулся и во сне толкнул Остапа. От этого Остап открыл глаза, но бессмысленно посмотрел вокруг и продолжал лежать, не двигаясь. Только Абрам и Галя сразу проснулись и радостно заулыбались, увидев отца. Михрениса тем временем развернула сверток. «Зачем же вы это купили? Купили бы не готовый, а материал, я бы сама сшила все, что надо», – недовольно сказала она, прикидывая в уме, сколько денег истратил Махкамака. «Что ты, жена? Не надо, чтобы они, как детдомовские, ходили во всем одинаковом», – возразил кузнец. Он достал из кармана деньги. «Это тебе на расходы». «Ой, боюсь, не хватит до следующей получки», – огорчилась Михрениса, пересчитывая деньги. «Авось хватит. О, вот и Леся встала». Девочка стояла на пороге, протирая кулачками глаза. «А где Солом, доченька?» «Я ведь еще не умылась». «Поздороваться можно и не умытой». «А Солому алейкум. Ой, папа, почему у вас глаза такие темные?» «Это от усталости, доченька». «Ложитесь отдыхать. Скорее ложитесь в мою постель, она еще тепленькая». «Спасибо тебе, доченька. Скажи, а ведешь ты себя хорошо?» «Хорошо», – не очень уверенно произнесла Леся и оглянулась на мать. «Ну, раз хорошо, то примерь-ка вот это платье». Леся схватила платье и, напевая, пустилась в пляс. Услышав песенку Леси, появился Остап. Радостное настроение сестренки моментально передалось ему. Улыбаясь широко, открыто, как умел только он один, Остап подошел к отцу. «Ассалому алейкум, да-да, харманг». «Ну-ка, сынок, попробуй надеть вот это». «Бойбулинг, разбогатеть вам». На чистом узбекском языке неожиданно сказал Остап, влезая в синюю рубашку. «Видно, слышал от матери», – подумал Махкамака и протянул подарки подбежавшим Гале и Абраму. Одевшись в новое, дети кружились друг перед другом. Махкамака завороженно глядел на них, не замечая, что все еще держит в руке рубашку, предназначенную Сарсанбаю. «Это кому?» – спросил Витя. «Это Сарсанбаю, Сони, а тебе я принес ботинки, сынок». Витя начал надевать ботинки. Долго он возился с ними, но ботинки были явно малы. Отшвырнув их в сторону, Витя отошел и уселся, надувшись. «Остап, попробуй ты надеть их». Остап попытался надеть один ботинок. Ничего не вышло. Из комнаты вытащили сонного Сарсанбая. Ему ботинки тоже не подошли. «Как же теперь быть?» – сплеснула руками Михрениса. «Ботинки-то нужнее всего». «Не огорчайся, я обменяю их на другие». Обычно Махкамака после ночной смены сразу ложился спать, но сейчас он позавтракал, взял Витю за руку и ушел с ним. Возле магазина, в котором Махкамака купил ботинки, стояла толпа, ожидавшая открытия. Отыскивая конец очереди, Махкамака увидел Ивана Тимофеевича. Он еще больше похудел. «О, Вахапака, как поживаете?» «Здравствуйте, уста. Сколько раз собирался зайти к вам, но все никак не мог выбраться. Мы очень обрадовались, увидев в газете вашу фотографию, и жена вырезала ее и повесила на стену». Махкамака смутился, не зная, что и сказать в ответ. «Есть ли вести от дочери, от зятя?» – спросил кузнец. «Нет, уста», – вздохнув, ответил Иван Тимофеевич. «Мать совсем извелась. На каждый стук бросается к дверям сама не своя. Хорошо, что мы взяли девочку, все же как-то отвлекает. Недавно еще и мальчика привели. Мальчик уже большой, школьник. Сегодня выходной, он у тетки в гостях. А я пришел сюда купить ему какую-нибудь обувь». «И я тоже. Купил вот, да вот без примерки». Махкамака рассказал